Она пригладила юбку, сунула ноги в туфли, потом открыла сумочку, чтобы проверить в зеркальце, как она выглядит. Я успел заметить там маленький револьвер и сразу вспомнил, кто она, кто я и почему мы тут оказались. Она сказала: «Мы готовы оказать вам любое содействие, Мэтт». «Вы сошли с ума? Последнее, что мне нужно для успеха вашей же операции, это полный энтузиазм мексиканские полицейские. Если они начнут арестовывать всех направо и налево, они запросто могут бросить за решетку и Орфела. Вам же, как я понимаю, вовсе ни к чему, чтобы он оказался в мексиканской тюрьме. Вам нужно посадить его в американскую кутузку». «Да, но почему вы считаете, что он попадется вместе с остальными?» «Дело в том, что Тиллери, Сапио и компания, похоже, надеются перехватить его где-нибудь еще до того, как он заберет товар в Бернардо. А может, они попробуют сделать это в открытом море, когда он уже повезен груз в Соединенные Штаты Америки?» «Вряд ли», — сказал я. «Они через меня подкинули вам информацию. Они могут предположить, что после Бернардо он будет под вашим неусыпным наблюдением». «Мы вообще-то договорились о самолете для слежки. А Тиллери достаточно хитер, чтобы это учесть?» «Нет, у него есть надежда, что ему удастся перехватить Орфела до его прибытия в Бернардо. Это единственный вариант, в котором есть смысл». «Но он же хочет, чтобы с лабораторией было покончено. Ему известно, что мы начнем действовать только, когда Орфел поплывет на север с грузом». «Вы уверены, что вам удастся столько выдержать? И это когда у вас над душой уже стоят мексиканцы? Они, конечно, будут вам подыгрывать, если ваш план сработает. Но если вы прождете до рассвета, они окажутся ни яхты, ни груза, они напомнят, что поселок находится под их юрисдикцией. И сами вскроют этот гнойник на мексиканском теле. И плевать им и на Фрэнки Орфела, и на вас, сеньорита. Я полагаю, вы уже обнаружили, где эта лаборатория?» «Да. Она в большом обшарпанном доме на колесах. В куче других таких же домов на побережье. Прямо за крошечным поселком Саманных Хижин. Там есть один магазин и бензоколонка. Я смотрел на этот трейлер, наверное, с десяток раз, когда проезжала мимо в сторону Энсенады. У них там есть лодка, удочки и все прочее для камуфляжа. Обычно они подпирают эти трейлеры парой шлакобетонных блоков. Но тут все куда основательней. Иначе и быть не может. Если твоя лаборатория ходит ходуном от малейшего движения, можно пролить и реагенты. Кое-кто из несостоявшихся производителей героина оказался на небесах, потому что проявил небрежность». Чарли вздохнула. «Но вообще-то вы правы. Мы и правда здесь не имеем власти. Просто здешняя полиция идет нам навстречу. Если Уорфел не возникнет, то лаборатория исчезнет. А с ней наш единственный шанс скомпрометировать...» «Все понятно», — буркнул я. «Стало быть, моя задача — следить за отрядом Тиллери, пока они следят за Уорфелом, и устранить первых с дороги последнего, чтобы ничто этим вечером не помешало осуществлению его грязных замыслов». «Вы все упрощаете». «Правда?» «Я не хотел». «Но это все возможно, если мне удастся понять, где они задумали перехватить Уорфела. Если мне не помешает полк мексиканских блюстителей закона, размахивающих пистолетами и значками. Пусть они смотрят на мои действия сквозь пальцы. Вот это и будет вашей помощью. Больше, надеюсь, мне ничего не понадобится». «А как нам держать связь? Как мне узнать, удалось вам что-то или нет?» «Вы увидите Орфела или одного из его подручных, когда они явятся за грузом. Вот и все». «Так», — воскликнула она, глядя на кожаный футляр, который я уже собирался закрыть. «Это шприц». У нее был такой голос,